Директор в течение получаса выражал недовольство дисциплиной отдельных учащихся при явном попустительстве их родителей, в силу чего 12-летняя девчонка периодически, а именно после каждого высокорейтингового полета ее отца, своими рассказами парализовывала работу школы, ибо ее обитатели стремились выслушать повествование до конца, совершенно не заботясь о страдающем учебном расписании. Особенно директора возмущал тот факт, что многие учителя открыто присоединялись к прослушиванию, чем непозволительно демонстрировали свою несознательность. Вот и на этот раз история повторилась, причем в ужасающем масштабе. На протяжении почти трехчасового рассказа о приключениях экипажа отца в загадочном бункере Рос ни одно разумное существо во всей школе даже не помышляло об уроках. Более того, менее часа спустя после окончания столь красочного изложения событий, местные малолетние специалисты выложили голограмму рассказа в школьную информационную сеть и каким-то образом заблокировали возможность его удаления. Да так, что оба дипломированных преподавателя программирования вот уже второй день не могут решить эту проблему. Школьная сеть до сих пор практически забита исходящим трафиком. Все желающие скачивают в себе трехчасовую голограмму этого вопиющего нарушения учебного процесса. Угу, в тот момент подумал Ноу. Первым, кто это скачал, была мать Сэм. Жена уже показала запись всем своим знакомым и одному достаточно известному журналисту. Последний сразу же определил у девочки несомненный талант и посоветовал приложить все усилия к его развитию. Теперь у жены были далеко идущие планы. Джим улыбнулся, вспомнив, чем закончилась беседа с директором. Излив свое негодование на Нола, являющегося причиной всех его бед, директор, виновато запинаясь и страшно стесняясь, попросил на память копии снимков Роса, сделанных Биллом по просьбе Джека во время захода на площадку. «Нет, Сэм, за гражданином Нофом полетит другой экипаж. Этот маршрут сейчас безопасен. Ты же знаешь, твой отец выполняет только самые сложные полеты». «Конечно, знаю. Об этом знают все», — Саманта хитро прищурилась. «Значит, у тебя скоро будет очень сложный полет?» «Ишь ты, нахальное порождение протуберанца», — подумал Ноу. «Уже пытается подловить отца на слове. Какой выдающийся у нас ребенок!» Джим почувствовал прилив гордости за себя, но вслух строго произнес. «У моего экипажа все полеты сложные, других не бывает. Уж не собралась ли ты, Саманта Нолл, снова сорвать уроки, как сорвала их в прошлом месяце?» Джим показательно нахмурился. «Ну я же не специально», — Сэм надула губки. «Так получилось. Они сами сорвались. Просто ребята увидели голограммы, которые ты мне привез, и попросили рассказать. Я старалась закончить очень быстро и говорила только про самое интересное». «Ага, разумеется, 3 часа — одни только основные факты и ничего лишнего. Что же было бы, реши ты изложить все подробно. Мы вообще бы не дождались тебя из школы в тот день?» Саманта сделала виноватые глаза, но он прекрасно видел, что дочка хитрит и совершенно не чувствует себя хоть в чем-то виноватой, но воспитание есть воспитание, и отец не менее строго добавил. «Срывать уроки ты умеешь, это мы знаем. Давай посмотрим, как ты умеешь учиться. Что вы проходите по истории?» Сэм мгновенно повеселела и затараторила. «Мы проходим подземный мир. Подземный мир состоит из 7 убежищ – Америка, Африка, Бразилия, Канада, Рос и Свис. Каждое убежище имеет свою уникальную специализацию и технологии, сохраненные со времен Великой Катастрофы. Убежище питается энергией от собственных атомных реакторов, созданных древними и работающими на уране, которые добываем только мы, то есть Тромб. Так как в современных условиях устаревшие и малоэффективные урановые реакторы уже давно-предавно не используются, мы добываем уран исключительно для торговли с подземным миром». Саманта перевела дух и тут же продолжила. «Самое большое убежище – это Рос, но про него известно меньше всего, потому что Рос далеко и находится в самой опасной зоне планеты, под эпицентрами наиболее мощных термоядерных взрывов Великой Катастрофы. Специализация Роса – медицина и защита от внешней среды. Следующее по размеру убежище – это Америка. Оно специализируется на компьютерном производстве и программном обеспечении. Самое маленькое убежище – это Свис, которая создает самую чистую и вкусную воду в мире. Еще они занимаются медициной, но так как Рос они не умеют. Теперь среднее убежище. Это Бразилия. Их специализация – промышленная химия. Аргентина. Они производят оборудование для подземного строительства. Иногда добывают ископаемые. Есть еще Африка и Канада. Африка добывает несколько очень редких ископаемых, которых нет даже на Луне. А Канада умеет выращивать цветы и самые настоящие деревья». Тут глаза Саманты снова вспыхнули. «Папа, а правда, что в Канаде есть подземный лес с огромными деревьями?» «Правда. А ты там был?» «Как-то раз был, довольно давно». «Не может быть! Ты видел настоящий лес? А деревья правда огромные? А какой он этот лес?» Саманта чуть не задохнулась от волнения. «Но на самом деле лес действительно очень большой. Он занимает помещение площадью в 400 квадратных метров и высотой в 6 метров, причем большинство деревьев почти достает до установленных на потолке осветительных систем. Толщина стволов в нижней части доходит до 10 сантиметров. Они в два раза крупнее наших деревьев, что растут на площади мира перед зданием Сената, которые, кстати, выращиваются из канадских саженцев. А в самом центре леса находится небольшое озеро. Сэм сидела, открыв рот и не сводя с отца восторженных глаз, стараясь не упустить ни единого слова из его рассказа. В таком положении их застала Келли. «Отлично, Саманта Ноу. Только попробуй завтра сорвать урок, я попрошу отца целый год не рассказывать тебе о своих полетах». Голос Келли звучал сердито, но в глазах бегали веселые искорки. «Келли, дорогая, мы не заметили, как ты вошла», — Джим улыбнулся жене, стоящей в дверях. «Естественно, никто не обращает на мать внимания», — весело прощебетала Келли. «Зачем обращать внимание на такую мелочь?» Сэм спрыгнула с отцовских коленей и побежала в обход стола к матери. «Мама, папа рассказывал мне про настоящий лес», — Саманта прижала щекой к животу матери, крепко обняв ее за талию. «А уроки я завтра срывать не буду. Правда-правда, я буду хорошо учиться». «И правильно», — одобрила жена. «Если будешь хорошо учиться и станешь лучшим специалистом в своей области, то сможешь побывать в канадском лесу сама». «Правда?» — Саманта смешно задрала вверх подбородок и посмотрела на маму. «А это как?» «Если твой личный рейтинг войдет в первую сотню, Сенат может наградить тебя поездкой в Канаду. Там ты сможешь провести целую неделю в лесу и подышать самым чистым и приятным воздухом во всем мире». «Как твой папа. Его так наградили в свое время». Келли нежно погладила дочь по голове. «Разве вы еще не проходили в школе? Это одна из основных специализаций Канады, и она очень дорого стоит. У нас учительница истории заболела». Упоминание о школьной программе напомнило Сэм о радостном событии, и она просияла. «Сегодня урок отменили, и нас отпустили домой пораньше». Келли притворно нахмурилась. «Ах ты, карликовый протуберанец! Только посмотрите на нее, она еще и радуется. А ну, марш себе, учить историю. Через час я приду проверять специализацию убежищ. Если только мне что-то не понравится, я отключу тебе доступ в сеть до завтра». Это была чудовищная угроза, и она немедленно возымела свое действие. Саманта испуганно ойкнула и стремительно умчалась прочь из кабинета. Джим с улыбкой посмотрел ей вслед. «Завтра после занятий нас с Самантой примет сам главный редактор информационной сети». Келли подошла к нему, заняла место дочери у него на коленях. «Сэм ждет большое будущее. Сегодня я получила его рецензию на рассказ Саманты». Жена поцеловала Джима в щеку и грустно добавила. «Но тебя в ближайшую пару недель мы будем видеть только ночью, да и то не всегда, так?» «Уже читал отчет Сената?» Нол обнял жену. «Его читал уже весь верхний мир», — Келли тяжело вздохнула. «Началась большая торговля, следовательно, будет множество перелетов. Ты же знаешь, я всегда очень переживаю за тебя во время полета. Прошу тебя, будь осторожен». «Ты всегда так говоришь, а я всегда осторожен», — Джим засмеялся. «Перестань, ты никогда не осторожен. Вечно лезешь в самые опасные места», — Келли сердито отмахнулась. «А я ночами спать не могу». «Не в самые опасные, а в самые интересные», — Джим недвусмысленно потянулся к жене. «Что ты там говорила насчет осторожности?» Келли выдохнула и потянула застежку комбинезона на его груди. «Пока забудь.